Глава 4. Июнь. Земля планета Нугари. Вываливаюсь из подарки с холодной решимостью в груди. Конем в поводу и арбалетом на изготовку. Праздничных фейерверков по случаю нашего прибытия не наблюдается. И лепестками свежих роз с небес не осыпает. Но зато и колючими острыми железками никто в брюхо пырять с разбега не собирается. И то хорошо. Ну что же, снова здравствуй, прекрасный и дивный мир Нугари. Я скучал. То, что это на самом деле именно он, я понял сразу. С первого вдоха. У каждой планеты, как и у каждого дома, тоже есть свой запах. Откуда-то хочется побыстрее уйти, а где-то остаться навсегда. В этом мире я бы остался, не задумываясь. Однако былого волнения не испытываю. Видимо, пообвыкся перемещаться между планетами. Оглядываюсь. Портал врос в землю на небольшом возвышении пригорки. Вокруг, во все стороны, куда ни глянь, расстилается душистая степь. Огромный и почти бескрайний зеленый ковер, точечно пестрящий вкраплениями цветущих кустов и бугрящийся редкими перелесками. Очень далеко, почти на грани восприятия, виднеются волнистые холмы предгорий. Раскрываю карту. Ну-с, и где же мы сегодня высадились? Абсолютно непонятно. Никаких хоть сколько-нибудь знакомых ориентиров. Некоторое время взываю в чате к соплеменникам. Увы, безрезультатно. Наверное, не слишком далеко. Хотя его дальнобойность сейчас достает почти на 150 километров. На 144 тысячи и 500 метров, если быть совсем уж точным. Локатор, похоже, пока не фурычит. Возможно, поднастраивается под новые реалии после первого прохождения ранее неизвестного портала. Эх, если бы еще можно было все так синхронизировать, чтобы сразу попасть рядышком с местом первого появления на этой планете. Мечты, мечты. Егорушка отчаянно трусит. По его расширенным и лихорадочно скачущим глазенкам это невооруженным взглядом заметно. Случись что, обоссыться ведь, болезный. Да, вот и нахрена я этого излишне впечатлительного маньяка-слизня с тонкой душевной организацией с собой взял. Лучше бы все-таки Алешу, наверное. «Джек, давай за мной!» Я демонстративно гранитен, суров и непробиваемо уверен. Пусть хоть немного взбодрится. «Вперед, не спать!» Кони неторопливо трогаются с места. Еще раз сверяюсь с картой. Портал на ней отфиксировался. Это есть very good. Если нарвемся на неприятности, в лице каких-нибудь киеренов, убегать с планеты проще будет. Мой спутник все еще переваривает произошедшее. Молчит и только настороженными быстрыми птичьими взглядами во все стороны стреляет. Куда мы едем? Если откровенно, да хрен бы его знал, ваше благородие. Мне нужна хоть какая-то подсказка или привязка. Необходимо понять, в какой стороне свои и насколько они далеко отсюда. Практически из-под самых копыт Егорушкиного гнедова из травы, суматошно хлопая крыльями, взмывает какая-то куропатка. Сбившись с шага, его коняга дергается и не менее испуганно шарахается в противоположную сторону. Пассажира же, похоже, только что чуть вообще Кондратий не приобнял. Да что уж там, у меня самого ёкнуло. Тут же, без паузы, из-за вытянутого языка перелеска, который мы уже почти обогнули, не менее неожиданно появляются трое всадников, абсолютно не похожих ни на местных, ни на наших союзников. С разбега совершенно понятно, перед нами мужички явно восточного типа. Разъезд албанцев? Мля! И на кой я этого черта взял? Между нами и незнакомцами всего 30 метров. Вот же засада! Впрочем, растерянность обоюдна. Они тоже явно не ждали подобного развития сюжета. Крест на пузе. Манекенами замерли в седлах. Встречаюсь взглядом с ошарашенными глазами их старшего, весьма возрастного дядьки с обширной сединой в темных волосах и густой бороде, и заметным даже в седле округлым брюшком. Что дальше? Конная схватка, рубилова, как в рыцарском кино? Нет. Для нас сие — лотерея и рулетка. Даже самые примитивные азы конного боя нам неизвестны. Да и они вряд ли в этом спецы. Не в том времени росли. Что делать? Заднюю не включишь. Пока конягу поворотишь, да развернешь, уже подскачат и рубанут. Спешиваться — тоже вариант так себе. Лошадьми как кеглю сшибут. Тогда что? Все-таки драка верхом в седле. 2 в 3. Благо у них один совсем еще зеленый юнец. так что наши шансы не самые плохие. Были. Громко и обиженно фыркнув, конь галопом уносит Егорушку в сторону, вместе с моей шайтан-трубой, на время рекогносцировки, выданной ему в аренду. Решил соскочить? Вот ведь сука трусливая, мразота. Ну, погоди, сучонок. Хотя, похоже, такой маневр мне сейчас только на руку. Один из всадников, горбоносый, сухой, моложавый и смуглый, выхватывая саблю из черных ножен, тут же устремляется вслед за беглецом, с охотничьим оскалом и недобро засверкавшими, как паровозные фары, темными глазами-маслинами. Напоследок, уже на скаку, в разлуку, развернувшись в полоборота, швыряет в мою сторону короткое копье. Слишком самоуверенно, поспешно и небрежно. Оно проносится чуть ли не в метре от меня. Один в два. Ой, мля, вывезули. Тем временем, пока глаза боятся, руки делают. Автономно. На рефлексах. За те мгновения, как я галопом гоняю все эти жаркие, суматошные, рваные, растерянные мысли, колючими пузырьками шампанского, лопающиеся в похолодевшей голове, мой арбалет уже стреляет. Навскидку, на удачу. Есть! Есть бог на свете! Хотя и метил в грудь, попадаю точно в глаз. Видно от того, что, увидев наставленный на него самострел, вражина инстинктивно испуганно съежился в седле. Не издав даже стона, седобородый резко откидывается назад и по-покойницки неуклюже заваливается на бок, застряв ногой в стремени. Арбалет из его рук падает на траву. Вот так. Кто не успел, тот опоздал. Посылаю своего скакуна вперед, на последнего, самого молодого из троицы. На ходу примериваюсь к парню. Акселерат хоть и молод, но весьма физически развит. Бройлер мордатый. Подскакиваю к неуклюже управляющемуся с конем противнику. На таран, как я с дурного перепугу решил его послать, мой конь идти категорически не пожелал. Одно хорошо, молодой оказывается у меня по правой руке. Натягивая повод левой, плашмя рублю клинком по конской морде, стараясь попасть прямо по глазам. «Прости меня, скотинушка». Громко, возмущенно и по-детски обиженно заржав, лошадь врага встает на дыбы и мелко, быстро посеменя задними копытами по траве, тяжело припадает на передние ноги. Молодой не удержался, не усидел и вылетел из седла. Прикладывается о землю звучно и от души. Вот так-то лучше будет. Ртутные капли соскальзываю вниз, опасливо покашиваясь на покалеченное мной животное, выдерживаю дистанцию, торопливо огибаю его, подскакиваю к поверженному врагу сбоку и рублю уже вставшему на четыре кости по мясистой, крепкой и очень даже не стриженной, заросшей шее. Щедро брызгает красным. Фух. Жарко выдыхаю. Локатор? Глухо, он все еще в отключке. Ладно, быстро сваливать отсюда по-любому надо. Может, это был всего лишь вражеский головной дозор? Трясусь от адреналинового прихода. Не очень ловко снова взгромождаюсь на конскую спину и скачу за Егорушкой. Успеть бы до того, как горбоносый ястреб этого урода срубит. Погоняя коня, то и дело беспокойно оглядываясь, торопливо двигаюсь по хорошо различимому следу из примятой травы. Впрочем, слишком уж далеко мчаться не приходится. За очередными кустами с удивлением натыкаюсь на широко раскинувшие ноги и руки тело третьего противника, упавшее навзничь, с болтом в груди, по самое оперение. Его лошадь равнодушно залипла метрах в 30 от трупа хозяина и с флегматичной мордой подкрепляется сочным подножным кормом. Зуб даю. Когда Егорушка понял, что горбоносый через пару секунд уже настигнет и рубанет, слизень свою пляшущую руку назад вытянул и наугад в белый свет пальнул, даже не пытаясь прицелиться. И ведь попал. Везет же уродом. А где сам герой-то? Да вот он, в соседних кустах замышковался, бледнеющий почище покойника. На лбу испарина глянцем блестит, ручонки подрагивают. Зубы на подтанцовке. Глаза, как у суслика, разбуженного весенним паводком. Неуютно ему. Очень. Боится меня, ибо чует за собой неслабую вину, урод. Да к тому же его еще и только что пережитый панический страх не отпустил. Вот только открой свою пасть и скажи, что все это продуманный маневр, сука! Состроив самую зверскую морду, рычу я, дополнительно подкошмаривая накосячившего подчиненного. Явно размышлявший о создании какой-то подобной отмазки, гаденыш Егорушка, сжав и без того неширокие плечики, хлопает жидкими ресницами, как та недавняя птица крыльями, и опускает виноватые испуганные глазенки к земле. Достаточно с него пока. А то еще медвежья болезнь разберет. А нам к порталу пора. Домой пойдем. Быстро. Саблю с ножными прибери и обшмонай его. Живее шевелись давай. А то еще кого-нибудь дождемся. Только что состоявшаяся внезапная стычка отрезвляет. Не то место и не та компания для вальяжных путешествий. Решаю отказаться от своей затеи и вернуться на землю. Я сейчас не то чтобы слишком испугался, сколько вспомнил, что давненько уже принадлежу не только себе любимому. Не станет меня и что? Весь потенциал использования мутантов псу под хвост? Более того, они и так останутся рулить моим городом. И не сочтите за манию величия, рано или поздно станут рулить всей землей. Да, в планах очищения. Не всей планеты, конечно, на то и 10 человеческих жизней не хватит. Но создать пару-тройку заповедников для нормальных людей вполне можно попробовать. Мой город, Вайоминг, а может и кусочек Балкан прихватить получится. В общем, фокус не удался. И не солоно хлебав, но с достоинством шурша горностаевой мантией по грязному кафелю жизни, мы возвращаемся на землю. Однако этот скучный день еще не закончился. У злодейки Фортуны, похоже, совесть в очередной раз выспалась, весьма вовремя. И она решила компенсировать мне горечь неудачи, приключившейся в мире Нугари, сладким и свежим медовым пряником, ждущим дома. Не успеваю еще даже двумя ногами твердо на родимой стороне утвердиться, как в до сих пор горячей голове неожиданно раздается хриплое и такое долгожданное. «Горан, ответь шептуну!» «Горан на приеме!» Кажется, от полноты нахлынувших чувств я произношу это вслух. Виновато сгорбленная спина Егорушки еще больше напрягается. Но обернуться презренный трус не решается, ибо знает за собой великий косяк. «Ну, мля, наконец-то! Где тебя носит? Только что с какой-нибудь дьяволицы поди слез!» Голос друга звучит музыкой, сварливой и ехидной. Но это чепуха. «От ароматов в астрал не выпал? Развлекаешься со своими девочками-зомбарихами, а? Гарем уже собрал! Красавчик! Так амазонке и доложу!» «Откуда ты знаешь?» «Про то, что ты с самками горилл чпокаешься!» «Увидимся в секу! Больно!» «Ох, боюсь, боюсь! Людей поспрашали! Говорят, новый король у придурков завелся. Весь из себя бубновый. Ты там как сам-то? В порядке?» Посерьезневшем голосе тревога и беспокойство. Не за себя и стаю, за меня. Ну уж по-любому поадекватнее некоторых фанатов абсента буду. «Все норм, Валя, все норм. Как у вас?» «Терпимо, хотя без тебя и тяжко». «Неужели это комплимент?» «Это факт. Ладно, не люблю я долго по телефону. Мы, может, встретимся, или у тебя есть с этим проблемы?» «А вы где сейчас?» «В районе старого аэропорта». Смотрю на часы. «Около 9 в Озерном. Там моих дебилов не должно слишком много рыскать. Вырезали и вынесли его подчистую. Но все равно будьте осторожнее, затихаритесь у озера в окрестностях и ждите. Я вас локатором засеку. Если что, в воду сигайте». «Принял!» Вот и поговорили. К вечеру встретились с друзьями за озером у бывшего одноименного поселка, теперь разоренного и мертвого. С Валентином были Серп, Нурлан, Мастиф и еще с десяток бойцов. Амазонка тоже рвалась, но ее не взяли. Безжалостно обломали и оставили у портала обеспечивать отход. Впрочем, она и так несколько часов кряду в чате мне весь мозг своим счастливым верещанием каждые 3 минуты выносила. Как поведали соплеменники, обстановка в мире Нугари накаляется все сильней. Буквально не по дням, а по часам. Надо в срочном порядке выбираться туда через нормальный портал и разбираться во всем происходящем на месте самому. Без моих талантов Прайд проблемы не вывозит. Печально, но где-то даже греет самолюбие. Чего так долго не объявлялись-то? 2 дня до портала добирались. Ушли к Нугари. Там все осложняется. Союзники-эльфы дергаются, албанцы наглеют, ну и орки, глядя на них, совсем распоясались. Шептун подавил вздох и посмотрел мне прямо в глаза. Положение критическое или весьма близкое к тому, Егор. Без шуток. Пришлось заниматься отражением набегов. Друг смущенно помялся. Правда, не слишком успешно. Мы начинаем проигрывать, командор. Все время ждем от них очередного действия и часто тупо не успеваем среагировать. А работать первым номером без твоих умений не решились. Побоялись людей потерять. Опять же, большая часть наших эльфов именно тебе верит. За нами многие могли и не пойти. Американцы тоже на тебя завязаны. А без их участия совсем нелегко будет. Как на равных договариваться о полноценном союзе в отсутствии командира и основного бойца? Шериф, конечно, парень свойский, но не он там решает, а их порталистка. Феминистка? Да нет, с чего ты взял? О'Коннелл говорит, вполне нормальная, здравая деваха. Да нет, просто послышалось. Ты сказал порталистка, а я услышал феминистка. Я усмехаюсь. Даже испугался слегка. Стереотип мышления сработал. Американка же. Значит, или феминистка, или лесбушка. Друг улыбается в ответ. Тут же снова становится предельно серьезным. Так что делать-то будем, командир? А делать мы сейчас для начала будем вот что. Я изложил ему задумку о засаде на лидеров своей оппозиции. Дальше вы в курсе. От наиболее опасных и нежелательных тварей из своего нынешнего окружения я с помощью старых и верных подельничков вполне успешно избавился. Система промолчала, проглотила гадина. Ведь формально лично я не совершил ничего идущего вразрез с установленными правилами. Хотя ее ведь совсем не дураки создавали. Где-нибудь мне это обязательно аукнется. Наверняка. Впрочем, поживем-увидим.